Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня торжественный день, и знаете, в сердце суббота. Вот мы были вот в этом поселочке, вот, и брат Ананич говорил, что сегодня воскресенье, а в сердце должна быть суббота. Это покой, покой в сердце и радость. И вы знаете, как нам все-таки это надо ценить в нашей жизни. Я хочу прочитать место, это Евангелие от Луки, глава 15. Буду говорить о трех притчах. Глава 15, три притчи. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью? И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии». Дальше я продолжу, но сейчас здесь чуть-чуть остановимся. Здесь написано, что приближались к нему все мытари и грешники. Они приближались, он их не отталкивал, он их привлекал к себе. И фарисеи и книжники роптали, говоря: он ест с ними и принимает грешников. Они говорят: это грешники, зачем с ними есть? Это же можно оскверниться, можно что-то как-то, ну, заболеть от них или что-то, ну, нельзя к ним приближаться, нельзя с ними общаться, нельзя есть. А Христос им говорит следующую притчу. И вот здесь написано, что кто из вас, имея 100 овец, и он потерял одну овцу, да, вот этот человек, кто имел овец, потерял одну овцу и бросился, нашел ее, и бывает у этого человека радости больше, чем о 99 оставшихся овец. Больше радости. Вы знаете, кто здесь человек? Кто здесь, вот он говорит, кто из вас? Кто из вас, это кто? Это мы, да? Он имеет в виду, он хочет показать, как Господь смотрит на этих мытарей и грешников. Он хочет, он сказать, вот из вас, имеет из вас, кто из вас овцу. И вот смотрите, как вы ей дорожите. Одну потерял, вы не оставите, скажете, да пусть она пропадает где-то. Вы скажете, что я найду ее. Я эту овцу обязательно сохраню, эту овцу. И когда ты находишь эту овцу, и также Господь, когда находит этого грешника, как меня когда-то нашел, когда находит, он и радость бывает великая, и радости бывает больше, чем о 99, он имеет в виду, это фарисеи. 99 – это большинство, вот они, он имеет в виду их, говорит: не ропщите. Я хочу, чтобы вы посмотрели так, как смотрю я. Может, они что-то не понимают, но он хочет им открыть глаза. Смотрите дальше. Или какая женщина, имея 10 драхм, и если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет ее, а найдя, созовет подруг, соседок и скажет: порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающимся. Вот смотрите, здесь та же самая, что и овцы, то же самое и с драхмами. Вот она, женщина имеет 10 драхм, но закатилась одна драхма. И она пошла искать ее, и нашла, и радуется. Я все-таки соединила вот это, что было 10, я соединила. И я думаю, смотрите, как это бывает у нас, как это бывает, вот, чтобы мы радуемся тому, что когда грешник кается, когда мы каемся, мы радуемся тому, что Бог нашел этого человека. Так и Бог хочет, чтобы мы ценили то, что у нас есть. Еще одна притча дальше. Я ее не буду читать, она длинная. Но все мы знаем эту притчу. Притча о блудном сыне. Это когда сын ушел от отца, ушел, попросив имение, у живого отца попросил имение, и потом ушел он, и дальше смотрим, что когда он наелся этого всего, наелся этих рожек, и дальше он говорит, я не достоин называться сыном, да, и встал он и пошел к отцу, да, и отец его встретил, и отец его дорожил, и отец им дорожил. Но где здесь фарисеи? Где здесь фарисеи, которым он дальше раскрывает по одной и той же притче? Где здесь фарисеи? А фарисеи здесь вот они. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Вот заметьте, он сказал ему, брат твой пришел. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший этот, он не называет его братом, он говорит, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. И о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот смотрите, он называет, он говорит, это брат твой. Вот эти грешники, вот эти мытари, это твои братья. Я хочу, чтобы ты относился, смотрите, как он объясняет. Он говорит, я хочу, чтобы ты относился к ним, как к овцам своим, как к деньгам своим. И здесь он дальше, глубже, он говорит, я хочу, чтобы ты относился к ним, как к брату. Как к братьям, что это твоя кровь. Вот как надо относиться. Вот как Господь смотрит на грешников кающихся. Вы знаете, я когда это читал, думал, надо же, действительно, как мы должны ценить то, что Бог дает. Как мы должны смотреть и видеть, как Бог видит нас и окружающих. Вы знаете, в один день... В один день мне Бог показал начало жизни и конец жизни. Ну, не конец, а закат жизни. И так как-то плохо показал, но я вынес для себя такой урок, ну, для себя, я не знаю, как вы это себе тоже вынесете. Отправили меня работать, ну, отправили, попросили, вернее, сказали, Артур, надо, поставить кондиционер там в одном детском доме. Я говорю, хорошо. А потом, говорит, еще в одно место заедем. У меня напарник был. А потом еще в одно место заедем и там поставим камеру. А, ну хорошо. Он камеры ставит, я кондиционеры. И мы так друг другу поможем и заработаем деньги. И вот мы, знаете, мы приезжаем в детский дом. Приезжаем в детский дом, а это мальчики. Это мальчики. И вот захожу я в комнату. Там сидят мальчики на диване. Вот они сидят такие. Я помню, человек 7. А мимо проходил столовой. А в столовой железные кружки. Вот как железные, как раньше были. Железные кружки. Мальчики сидят, смотрят. Смотрят на меня. Я стою, думаю, надо же. Думаю, как вот с ними? А их так, это дети, отходите отсюда, отходите, сейчас это самое, здесь будут устанавливать кондиционер. Я говорю, здесь будет пыльно, не надо здесь ставить, не надо здесь находиться. И они ушли, один мальчик остался. У него такие большие глаза, я до сих пор его помню. Я не знаю, как он остался, как это произошло, но он такой сидит, знаете, смотрит на меня, этот мальчик. И я так размышляю, думаю, надо же. А он говорит, здравствуй, дядя. Здравствуй, дядя. Я говорю, здравствуй. Я пошел за инструментом, опять прихожу. Он говорит, здравствуй, дядя. Я опять обратно ухожу, он опять, здравствуй, дядя. Он хотел пообщаться, а я думаю, что ему сказать? Я говорю, здравствуй, как дела у тебя? Он говорит, хорошо у меня дела. И я думаю, надо же, вот дети, цените то, что у вас есть. У вас есть родители, есть дом, слушайтесь родителей. Если вы этого ценить не будете, что, кто это будет? Видите, есть у детей, нету ни родителей, никого. И вот этот мальчик с голубыми глазами так и просидел. Я поставил кондиционер, думаю, ну что же ему дать? У меня ни конфеты, ничего не было. Он сидит и говорит, я говорю ему, до свидания. Он говорит, до свидания. И все, я думаю, надо же, вот как мы должны ценить, как они должны ценить то, что имеют дом. Бывает, мы этого не ценим, привыкли друг к другу, привыкли к тому, что у нас все есть. Но надо ценить это, надо дорожить этим. Вы знаете, потом мы поехали в этот день, приезжаем, а это, оказывается, дом престарелых. Дом престарелых, такой дом. Мы там ставили камеру. Мы поднялись, он поднялся, а я его держал за лестницу, он ставил камеру. Я ему помогал. Он ставит камеру, вы знаете, дом престарелых. Это тропинка, это в дом престарелых, это дорожка, сказать. И вот идет, останавливается машина, выходит женщина. Выходит женщина, пожилая, рядом молодой человек, он несет ей пакетик, она идет в этот дом престарелых, и идет, и я когда обернулся, а он ей говорит, это мама, там будет так хорошо, ты будешь не одна, с тобой будет все хорошо, а она идет, я когда глянул в ее глаза, я не мог ее смотреть. Она идет вот с этим пакетиком, держит этот пакетик, и этот пакетик – вся жизнь ее. И я думаю, надо же, это, можно сказать, это что? Это начало и конец, да? Вот, начало и конец. Маленькие дети, потом большие дети, потом вот по чуть-чуть подросли, потом конец жизни. И думаю, где эта женщина? Как же это быть? Вы знаете, я почему знаю, дом престарелых, мы в Находке посещали всегда дом престарелых. Мы посещали через воскресенье. И вот в этом доме престарелых, в Находке, это было рядом, там была женщина, она лежала, у нее было 5 сыновей. И она каждый день ждала своего сына. Она говорит, квартиру, говорит, младшему. И они говорят, мы тебя будем посещать, тебе здесь будет хорошо. Но не получилось. Они говорят, я их каждый день жду, они не приходят. Она лежачая. И я знаю прекрасно, как в этом доме престарелых, как там люди, как там бабушки. И думаю, сестры, цените, что у вас есть. У вас есть дети, которые вас не бросают, пожилые, которые вас содержат, которые за вами ухаживают. У меня был дед, я за ним ухаживал до конца. И вот дед говорит, мне бабушки сказали в подъезде, чтобы я пошел в дом престарелых. Я говорю, дед, это еще в Находке было. Дед, говорю, я тебя не отдам в дом престарелых. Я там бываю через воскресенье. Я знаю, как там. Я тебя не отдам. И так я его доходил. И как это надо ценить? Как в нашей жизни надо ценить то, что мы имеем? А в церковь? Церковь, мы приходим, мы это, ну, как сказать, каждый раз мы приходим, и кажется это все как обыденное. Но как же это надо ценить? Как это дорожить друг другом? Как это надо ценить? Вы знаете, когда я пришел первый раз в церковь, вот я помню даже, я думал, что это будет темный зал, темные стены, люди будут такие все, как сказать, унылые, все будут такие, знаете, огорченные или что-то. Ну, знаете, вот как это мое такое представление? Но когда я пришел в церковь, я смотрю, а люди в церкви радостные. И знаете, я так зашел и думаю, да я же грешник. Я же самый, что ни на есть, самый великий грешник. А вокруг меня святые люди. А вокруг меня святые. Смотрю на сестру, а сестра сидит рядом, такая пожилая. Вот, и я смотрю, она такая святая. Мне было трудно усидеть в этом доме, в доме молитвы. Это было в Норильске. Трудно усидеть. И думаю, да что ж это такое? Вот, а когда покаялся, примирился с Богом, проходит время. Смотрю уже, да сестра уже и не такая святая. А вот этот брат, да и брат вроде какой-то не такой святой. А что произошло? А что, может, что-то поменялось? Взгляд поменялся. Вот у фарисеев, смотрите, у них приближались к нему мытари и грешники. И у фарисеев был взгляд. Какой взгляд? Зачем он с ними ест? Это такие плохие люди. Зачем? А Христос говорит, смотрите, я хочу, чтобы вы к ним относились как к своему имуществу, как к своим деньгам, да как к своей родне. Вот как хочу, чтобы вы относились. Через кровь Иисуса Христа мы родня. Мы святые, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы это знаем прекрасно. У каждого из нас есть сучки, да? У каждого из нас есть такие, знаете, которые хочется вырвать. Вот. Может, бревна остались у нас. Бывает такое. Но что делать? Мы святые, мы братья и сестры. И это надо ценить. Я пример такой расскажу тоже. Это в Находке было. Мы ездили в Чугуев. Есть такой поселочек Чугуев. И мы приехали туда с братьями. Братья с Уссурийска. Я ничего не знал такой и никого не знал. Смотрю, брат играет на гитаре. Очень хорошо играет. И такие песни сам сочиняет. Сам играет на гитаре. Вот он играет на гитаре. Пожилой брат. И вот он играет. И такие песни, я говорю, запиши мне. Он мне дал кассету. Это его кассета личная. Дал мне кассету, я ее потом вставлял еще в машину. У меня был кассетный магнитофон. Я вставлял ее, слушал. Он где играет. А были мы с братьями с Уссурийска. И вот мы когда пообщались, были на общении, обратно едем. И брат мне рассказывает, а ты знаешь, кто это такой, который играет? Я говорю, не знаю, я его первый раз. Это брат, это во Христе. Это брат. А он говорит, это хозяин колонии, которая здесь находится недалеко. Он начальником был колонии. А ты знаешь, кто я был такой? Я говорю, кто? А я там сидел. А я в этой колонии сидел. И мы его ненавидели всеми фибрами. Мы его не любили. Не то, что не любили, а мы его ненавидели. А я говорю, а вы с ним общались, вы с ним руку, вы с ним братья. Кто это сделал? Кто это сделал? Христос. Это сделала кровь Иисуса Христа. Вот так бывает в нашей жизни. Враги, да, кажется, непримиримые враги. Но Господь соединил человека. И он говорит, ты знаешь, говорит, я когда покаялся, он покаялся, мы, говорит, встретились, обнялись с ним, поцеловались, и это родство. Они совершенно незнакомые люди были. Совершенно. Но вот так бывает в жизни. И он говорит, он теперь мне брат, он теперь мне сестра, да? Вот она, его жена, сестра. Он теперь мне родня, он теперь мне брат. Вот как и Христос, он говорит, смотрите, он говорит фарисеям, книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующие притчи, и потом еще, и потом говорит, это брат твой. Относись к нему как к брату. И вот хотелось бы мне так вот, чтобы мы помолились, и мы к молитве, да? Чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил нас. Дети, цените то, что вы имеете. Родители, дом, пожилые люди, да, вот я даже пожилым, да. Но чтобы мы ценили то, что мы тоже имеем. Ценили церковь. Ценили друг друга, относились друг к другу, прощали друг друга. Как мы слышали сегодня, черепаха там какая-то простила, разговаривала, да? Она разговаривала, и видите, какая хорошая черепаха была. Чтобы она добрая была. Чтобы мы были добрые и ценили то, что мы имеем. Аминь. Помолимся.